Глава третья. Проклятая душа. «И я рад тебя видеть», — соврал я, но лишь для того, чтобы подпустить сущность проклятия ближе к себе. Да, оно заполнило весь этот прогнивший мир, однако источник был один — там, где была его душа. Ног я на время лишился, поэтому не мог сам пойти к источнику. Эх, надо было хоть руки этой книги пришить. «Морфелиус, ты оставил мне задание завоевать для тебя все миры», — продолжил зловещий голос. «Вижу, что ты быстро справился. Всего за 1000 лет». Я говорил с иронией, слегка подражая манере Морфа. Это было непривычно, поэтому я ощущал себя плохим актером, игру которого вот-вот раскроют. «Да, я старался. Все стало значительно проще после обретения души. Я смог договориться с другими темными сущностями, коих в мирах изнанки нашлось немало. Только они не подозревают, что скоро и им придет конец». Проклятие рассмеялось, да так громко, что у меня начали дрожать страницы. До этого я не осознавал, что Морф чувствует все каждой клеточкой своих листов. Здесь было холодно, как в Антарктиде. Но без магии воды эту оплошность было не исправить. Однако я и так собирался свалить отсюда как можно быстрее. «Как скоро?» – спросил я. «По земным меркам, месяца 3». Я мысленно выругался. Рассчитывал на более долгий срок. «А что будет дальше? Заполнишь весь мир?» «Нет. Сперва мне нужно стать сильнее». Сказав это, существо рассмеялось. Я уже успел возненавидеть этот смех. «И как же ты собрался это сделать, мое творение?» Задал я очередной вопрос, хотя постоянно ждал, что вот-вот обман раскроется, но это бы ничего не изменило. «Легко, раз ты сам пришел ко мне. Не думал, что мой господин будет настолько глуп». Ха, проклятие желало ровно того же, зачем сюда явился я. В этой книге был проклятый источник 10-го уровня. Как и в самом проклятии. «Тогда выясним, кто из нас сильнее», — усмехнулся я. И, как ожидалось, источник проклятия приблизился совсем близко. Я чувствовал его всем нутром, которое мне не принадлежало. Два сильных источника сошлись воедино, и пусть один был всего лишь книгой, а второму принадлежал весь мир. Это было неважно. Ведь у меня было то, чего никогда не сможет постичь искусственно созданная сущность. Сила воли и осознание, что проиграю сейчас, проиграет весь мир, а вместе с ним и все, кто был мне близок. Я вдохнул ртом, который сам и пришил к этой книге, а вместе с горечью воздуха в меня полилось и проклятие. Он пытался противостоять, сам хотел поглотить мою душу. Однако у Морфа было одно преимущество. Ведь перед тем, как создать нечто подобное, он предусмотрел, что оно сможет обратиться против него. И ради активации этой руны и умерло 50 человек. Книга раскрылась посередине, и кровью на листе я вывел руну, которую никто бы не увидел в этой кромешной тьме. Но это было и не нужно. Я наполнил ее маной из источника Морфа и произнес: «Прощай, Аликантес». Это было название, что Морф дал проклятию, но сейчас оно больше подходило под определение имени. Тьма выжгла на страницах этот символ, что отразился дикой болью, но я не мог себе позволить обратить на нее внимание. Существо закричало. так громко, что от этого звука я был готов сойти с ума. Однако Морф умолчал, что имени и жертв будет мало для уничтожения души, ставшего богом. Пришлось приложить всю силу воли, чтобы приступить к финальной фазе и начать поглощать проклятие. Чернота умирающего существа начала впитываться в книгу, но, проходя через источник, она уходила в браслет, а оттуда по своему прямому назначению. Это продолжалось долго. Так долго, что я запутался во времени, но не позволял себе остановиться ни на миг, ведь даже капля проклятия в этом мире могла возродиться вновь, прорасти, как самый надоедливый сорняк. Вскоре тьма закончилась, а на смену ей пришло ясное небо. Источник проклятия исчез, а божество было преобразовано в энергию, которое мое тело должно было поглотить. И теперь главное – отцу удержать того, кто находился в моем теле, стал сильнее. Игорь Николаевич вместе с главой клана отвели под руки Сергея в камеру, где находилась Юля. И оба остались следить, чтобы муж с женой, не являвшиеся самими собой, не переубивали друг друга. Парень едва стоял на ногах и не мог адекватно говорить, но глава помнил предупреждение сына, что этой душе будет сложно адаптироваться к новому телу. Однако, с каждой минутой попытки молодого человека вырваться становились все настойчивей. «Пустите!» – лепетал он. Но Александр Борисович прекрасно понимал, что это не его сын, поэтому и не думал отвечать тому, кто был виновен во всем происходящем в мире. И в смертях Белодонновых он тоже был косвенно виновен, ведь мы в ответе за тех, кого создали. Но насколько бы сильно глава Хищного не успел возненавидеть эту дрянную книгу, он не мог причинить вред телу сына. Поэтому Сергея положили на нары и закрыли камеру. Первые часы происходила адаптация. Но глава клана внимательно следил, чтобы морф в теле человека не снял с запястья браслет-артефакт. При любой попытке он был готов усыпить его так же, как Юлю. Девушка продолжала мирно спать. «Вы еще пожалеете», — смог сказать Сергей. Это было первое полное предложение, что мог выдать в этом теле. Он уже уверенней стоял на ногах. Но, как и на прошлые угрозы, ответа не последовало. «Если я начну ломать твоему сыну кости, тогда обратишь на меня внимание!» — рявкнул парень, приблизившись к решетке. «Тогда уснешь», — процедил глава клана. Он смотрел прямиком в разъяренные глаза парня. В них отражалось все нутро этой сущности, желание вырваться и убивать. «Когда я получу себе новое тело, то все вам припомню». Когда Морф понял, что из мужчин такие себе собеседники, и выпускать они его не собираются от слова совсем, то принялся будить Юлю. «Аликантес, вставай! Вставай же! Иначе нас обоих уничтожат!» Но это было бесполезно. Сонные артефакты действовали на полную мощность, и если бы парень попытался до них дотронуться, чтобы разбить, то он бы тоже уснул самым глубоким сном. Сперва в судорогах забилась Юля, но морф в теле Сергея и не пытался помочь девушке. Он присел на нары и просто смотрел. Тяжелее всего было отцу Юли. Он тоже понимал, что если откроет камеру, то здесь никого не останется в живых. Тело девушки выгибалось. Она билась в судорогах несколько минут, пока ее грудь не поднялась, а из открытого рта не вышел поток тьмы, что растворился в воздухе. После чего Юля то ли обратно уснула, то ли вовсе потеряла сознание. Потом очередь дошла и до Сергея. Всего через 3 минуты. Парень выгнулся так, словно в него попала молния. Стал дергать рукой с браслетом. Судороги продолжались долго, но через полчаса отец Сергея не смог терпеть смотреть на эти мучения и зажег специальную свечу. Ее он получил от Елизаветы. Поставил зеленую свечку прямо к решеткам камеры, а затем создал невидимый купол возле нее, чтобы самому не надышаться. Вскоре парень уснул, но даже во сне продолжал дергаться. Когда все закончилось, моя же рунная схема вернула меня обратно, в зал для тренировок. Книга упала на то же место, откуда переместилась, и в этот момент руны погасли. Тогда я понял, каково это, когда не можешь вертеть головой, а взгляд устремлен лишь в потолок. «Есть здесь кто?» – позвал я, но голос прозвучал хрипло, словно у меня, то есть у трактата, горло пересохло. «Долго же ты!» – раздался голос Влада. Парень подошел и взял меня на руки. «Чувствую себя младенцем», – пошутил я. Пытался так скрасить непривычные ощущения, что были не из приятных. Но в ответ услышал обеспокоенный вопрос Светы. «У тебя получилось?» Однако ответить не успел. «У него получилось», — ответил мой тесть. Я услышал, как девушка расплакалась. «Да, это было сложно, но темного бога больше нет. Так что давайте вернем меня обратно в мое тело. Оно не убежало?» «Нет, отец за этим следит», — ответила сестра. «Да сколько же тут зрителей? Мне начинает казаться, что слишком много человек успели увидеть меня в столь непотребном виде». «Ну что, герой, пошли в темницу», — шутливо сказал Влад, и мы отправились в коридор. Тут я узнал, что такое тряска. Меня мутило, хотя у книги никогда не было желудка. Мысленно я вспоминал все матерные слова, пока меня не положили на ровную поверхность табурета. «Наконец-то! Давайте скорее!» – попросил я, желая как можно скорее избавиться от неудобного тела. «Я не стану возвращаться!» – услышал я собственный голос. А потом раздался звук, словно что-то разбилось об пол. «И снимите с меня этот браслет», — попросил я. А затем увидел нависшее надо мной лицо отца. «Ты в порядке?» — спросил он, открывая книгу на 30-й странице. Он снял браслет и распрямил ноющую страницу. «Да, как Юля. Почему ее не слышно?» «Она у целителей. Иванна работает с ее психикой». «Юля станет прежней?» «Уже стала. Иванна избавляет ее от кошмаров. Говорит, на это потребуется около недели». Я шумно выдохнул, подражая своей старой привычке. «Тут проблемка», — сказал Влад. «Какая?» — насторожился я. «Камеру надо открыть. И желательно, чтобы твое тело было в сознании, иначе могут быть косяки при перемещении». «Черт!» – выругался я и громко обратился к пленнику. «Морф, давай ты не будешь ломать комедию». «Фигушки, ты бы видел, как со мной обращались!» Теперь уже шумно выдохнул отец. Я всем нутром почувствовал, как он желает избавиться от вредной сущности старого мага. «Ты же и вечность можешь тут просидеть, а я себе новое тело найду. Как раз там Мышкин скоро предоставит». Я надавил на больное, хотя уже не был уверен, стоит ли давать Морфу новое тело, тем более мага смерти. «Тогда мне нужен договор на крови, что когда будет новое тело, вы переселите меня туда, и сроки пометим, чтобы ты сделку с Мышкиным не отменил». «Хорошо». Согласиться было легко, ведь Морф не сможет предусмотреть всех условий, а я уже примерно придумал, как выкрутиться, чтобы и контракт соблюсти, и Морфу не дать развиться до уровня бога. А то не факт, что мир выдержит еще одно одушевленное проклятие. «Хорошо, записывай». «Где?» – удивился я. «На своих страницах, а я потом кровью капну». «Ладно, диктуй». «Я, Акулин Сергей Борисович, обязуюсь предоставить Морфилиусу Ван Дерби новое тело в течение года». «Записал. Кто-нибудь поднесите меня к камере». На первой странице появилась клятва. На страницу упала капля моей собственной крови. Теперь, если не выполню обещание, то погибну сам. Хотя было непонятно, как. Ведь ни один тотем не принял эту клятву. Но Морф не стал бы делать это просто так. Ему нужна была настоящая гарантия. И эта же гарантия не позволит мне избавиться от книги, пока договор не будет завершен. Ощутил ее вкус. Сладостный и пьянящий. На миг она затуманила сознание, но я быстро пришел в себя. «Все? Меняемся?» – спросил я с нетерпением. «Да», – печально выдохнул Морф. Слыша это со стороны, я поклялся себе никогда так не делать. Нет ничего хуже, чем когда ты пытаешься вызвать жалость у окружающих. Послышался скрип открываемой камеры, и теперь меня на руки взяло собственное тело. Было забавно смотреть на себя со стороны. Зато отметил, что не мешало бы побриться. А после прошлой такой процедуры на шее осталось несколько длинных волос. Ну, хоть второго подбородка у меня не было, и то хорошо. «Меняй нас», – поторопил я Влада, пока Морф не вспомнил, что в спешке не указал характеристики нового тела. Перед глазами возник яркий свет, и мой глаз невольно прикрылся. Через пару секунд я ощутил свои ноги и руки. Почему-то болело запястье. Странная тяжесть давила на грудь, а в руках ощущал вес книги. «Морф, ты достоин своей участи, так и знай», — сказал я, смотря в единственный глаз трактата. «Тысячи лет мне хватило», — буркнул Морф. «У тебя есть сейф?» — обратился я к отцу. «Да, тебе магический или обычный?» — ответил мужчина с улыбкой. Он и сам был не прочь запереть эту наглую княженцию. «Магический. Запри его. Но понадобится поить его кровью раз в две недели», — предупредил я. «Раз в неделю, а то снова начну массовые проклятия насылать», — пригрозил Морф. «Обойдешься», — ответил я трактату, протягивая его отцу. «Вот так всегда. Помогаешь людям, а они тебе страницы какашками измазывают». «Сейчас договоришься, и мы тебя в конюшню отвезем», — предупредил я. «У вас нет конюшни». «Зато в соседней деревне есть». «Ладно, молчу. Как остынешь, приходи, поговорим». И Морф замолчал. На этом моменте все выдохнули с облегчением. Казалось бы, этот этап пройден и следует готовиться ко второму, но нет. В темнице оставался еще один узник. «Ну что, лжекрысин, готов?» — спросил я у парня, который с интересом слушал наш разговор. «Давно готов», — ответил он мне с улыбкой. «Видимо, пока меня не было, его тут хорошо кормили. Даже мертвенно-бледный вид пропал. Меня никогда не просили убить с такой радостью на лице. Признаюсь, даже как-то неловко», — сказал я. «Три дня в камере стали для меня лучшим временем за последние 3 года. Так что я благодарен и готов уйти». Я задумался. Вот передо мной было тело, которому недолго осталось, и можно было без проблем запихнуть туда Морфа. «А за что тебя осудили?» — поинтересовался я, но только для того, чтобы потянуть время. «На меня наслали проклятие, и я вырезал всю свою семью. Только его действия так и не смогли доказать, и даже психом меня не признали», — усмехнулся парень, но с ноткой печали. «Дай руку», — попросил я, и протянул сквозь решетку свою ладонь. «Зачем? Если там было проклятие, то я увижу его следы. После того, как в это тело перетекло огромное количество энергии, из которой состоял темный бог, я ощущал в себе новую силу, но пока не понимал ее потенциал». Парень протянул ладонь, холодную. Мне хватило одного прикосновения до этой грубой кожи. Раньше я бы так не смог. Следы магии тоже имеют свойство выветриваться из любого человека, но тут смог ощутить. Тем более парень не был магом, но капля проклятой маны в нем была, рядом с сердцем. Было проклятие. Я быстро решился. Хочешь отомстить? Мечтаю, но кому? А в этом уже не помогу. Но у тебя будет достаточно времени до конца. Парень кивнул. В его взгляде было столько благодарности, сколько я никогда не видел в людях. Я принесу тебе клятву, чтобы ты был уверен. Умрет лишь виновник, серьезным тоном сказал пленник. Поклянись на крови. Он прокусил палец, хотя я только собирался сказать, что схожу за ножом. Успел открыть рот и закрыть, а парень уже проговаривал заветные слова. Теперь, если он их нарушит, то умрет, потому что в его слова я вложил каплю своей темной маны. Ее хватит, чтобы проследить за исполнением договора. И в нужный час умрут двое. Выйдя в гостиную, я поручил слугам выпустить парня, дать ему чистую одежду и немного денег, а потом отпустить на все четыре стороны. Затем я вернулся в свою комнату. Здесь уже вставили новое окно за место выбитого, причем выбили его не нападавшие, а магия от портала. На полу красовались выжженные линии. Я прошелся по ним прямиком до ванны. Перед тем, как навестить Юлю, следовало привести себя в порядок. После трех дней в камере видок у меня был так себе. Из комнаты я вышел чистый и в новом костюме. Дошел до соседнего крыла, где располагалась комната Юли. Постучал. Но открыла не моя супруга, а Иванна. И вид у нее был не лучше, чем у меня час назад. «Что с тобой?» спросил я, заходя в комнату. Юля мирно спала на своей кровати. Присел рядом и провел рукой по белоснежным волосам. «Я больше не могу поддерживать молодость, и теперь уже никогда не смогу. Мне остался год до того, как превращусь в сморщенную старуху», призналась ведьма, закрывая дверь.